Sega Sun. Доска истерта ветром, уже пожухла краска. На поляне перед домом почтальон с опаской достает письмо с картинным явством. Ступени прогибаются, скрипят и бросят смазки. Ящик в дырах, коррозия, разводы. Гвозди выпирают, как глаза у прокаженных. В окнах не видать ничуть, мутное стекло разбито надвое, в щелях виднеется рванье. Звонок отсутствует, нужно бить по три весенне. Фонарь из чугуна резко внушает силу. Закрыты ставни, но не все, других же просто нету. Мужик с посылками смылся, увидев цепи сетку. Над дверью надпись, что-то на иврите. Посторонним вход закрыт, извольте, извините. Дверной глазок, как живой, следит за всем и вся. Стены сутулятся, плывут, меняясь без конца. Срывает черепицу, нет ни единой птицы. И свет какой-то не такой, прошу тебя отститься. Там за порогом что-то страшное может случиться. Забыться не получится, лучше потихо слиться. Срывает черепицу, нет ни единой птицы. И свет какой-то не такой, прошу тебя отститься. Там за порогом что-то страшное может случиться. Забыться не получится, лучше потихо слиться. Во дворике качель, скорее для детей. Но нет тут ни души, только вздымается метель. Стучит капель, и звук как по металлу. Тут трубы не меняет, а той проблемы давней. Но вот что странно, письма не скопились явно. И кто-то знает адрес, здесь не бросают камни. Находят лишь остатки тряпок и следы подавно. У стражи правопорядка не хватает хватки. Заброшенные серые антенны гнутся к небу. Внутри нет проблеска тепла, бездушно, скверный. Знаки говорят о том, что вам не хватит веры. Зайти и выпить душу, сердце у этой стервы.